Глава 13. «Что будем делать, командир?» Повернувшись ко мне, уточнил медведь. «Надо бы посмотреть, что там с мостом, а потом вернуться к нашим», предположил я, но не успел договорить, как услышал позади характерный хлопок и увидел, как в небо вздымается синяя ракета, сообщающая о том, что необходимо занять круговую оборону. «Вот тебе раз!» прошептал я себе под нос. «Планы меняются, капсуль, давай бегом к нашим!» прикрикнул я, и капсуль начал разворачивать наш транспорт. «Я, конечно, не хочу нагнетать, но, кажется, мы в западне. Дорога отсюда одна», и, взорвав мост, Аннет захлопнула мышеловку. Высказал свое мнение Один. «Спасибо, Кэп, а то я не догадался». Скривившись, словно откусив смачный кусок лимона, ответил я. «Да я не об этом. Если, хотя точнее, когда начнется очередная кровавая бойня, держись как можно ближе к кулеру. Нам нужно любой ценой спасти его. Если дела будут совсем плохи, нужно его вытащить и любыми способами заставить снять таймер». Зловеще добавил Один. «А ты, сука, коварен, но идея мне нравится». Хищно улыбнувшись, согласился я с ассистентом. «Это инстинкт выживания, не больше. Я вдруг осознал, что мне нравится жить». Расхохотавшись, в моей голове ответил Один. От колонны мы были недалеко, поэтому в течение пары минут уже смогли подъехать к нашим. Тут вовсю царила подготовка к бою. Бойцы занимали позиции, которые сами возводили из камней, валяющихся на обочине. Место здесь было достаточно узким, всего две полосы, плюс достаточно высокие обочины, которые не позволяли колонне быстро развернуться. С одной стороны дороги было небольшое поле, заросшее высокой зеленой травой, а с другой стороны находилась небольшая заброшенная деревушка, буквально из двух улиц с покосившимися дырявыми заборами и полуразрушенными деревянными домиками. С обоих сторон собирались толпы, нет, орды марионеток, все при оружии, и в этот раз оружие было в том числе и тяжелым. Один увидел два десятка крупнокалиберных утесов, также тут были ПТУРы и РПГ. Мы стоим на возвышенности и зажаты с двух, а то и со всех сторон. Одним словом, легкие мишени. Только нападать марионетки не спешили. Оружие было поднято вверх, и агрессии они не проявляли. Буран сейчас бегал между позициями бойцов, проверяя каждую из них, и давал указания своим людям, обозначая секторы ведения огня. Иванович, Тесла и Космос тем временем стояли около открытого кунга и о чем-то громко спорили, разглядывая карту на планшете. «Что за хрень тут творится?» — спросил я у Элвиса, который проверял состояние печенега, лежащего на капоте его тигра. «Задница тут творится. Кажется, все. Приехали. Ну, как минимум, уйдем красиво. С огоньком», — спокойно ответил мой инструктор и засунул две гранаты себе под бронежилет. «Может, прорвемся?» — попытался я его приободрить. «Все может быть, но слишком часто нам везет последнее время. Там прорвались, тут выжили. Всегда так вести не может», — скептически ответил он. «Ладно, чего унывать? Будем биться до последнего, а там посмотрим», — хлопнув Элвиса по плечу, ответил я. Марионетки продолжали прибывать, образовывая огромную толпу на окраине деревни. Осматривая нашу технику, я увидел Нагу, которая расположилась на крыше одного кунга, и сейчас настраивала оптику на своей винтовке. Подойдя к ней, я облокотился спиной на кунг. «Привет, как ты?» – заговорил я. «Привет, нормально», – спокойно ответила она, щелкая барашками на оптике. «Ты это, если все совсем плохо будет, держись рядом со мной, я вытащу нас отсюда». «О как, а ты прям рыцарь на белом коне. Вчера за девичью честь заступился, а сегодня спасать меня примчался. Не жизнь, а прям сказка», – саркастично ответила она. «Сарказм тут неуместен, я же помочь хочу», — недовольно ответил я. «Слышь, герой, а тебя кто-то о помощи просил? Вот твоя суть. Уже думаешь, как ноги отсюда сделать? Герой, мать твою, все вы мужики одинаковые, только о себе и думайте», — пристыдила она меня. «Да пошла ты», — сплюнув на землю, сказал я, отмахнувшись от нее, и отправился к своей машине. Тем временем на улице начало светать, предоставляя обеим сторонам конфликта отличный обзор на позиции противника. Наши люди заметно занервничали, видя численное превосходство марионеток. Но те, обвешанные оружием, продолжали стоять на своих местах. «Чего они ждут?» — спросил у меня медведь, стоя за пулеметом. «Хрен их знает. Возможно, ждут, пока солнце не поднимется, чтобы лучше было видно», — предположил я, глядя на противников. Вдруг марионетки пришли в движение. Они спокойно и синхронно шли вперед, опять же не поднимая оружие. С нашей стороны начали раздаваться щелкающие звуки снимающихся предохранителей. Марионетки опять замерли и вдруг начали говорить. Сотни человек синхронно обратились к нам. «К вам обращаюсь я, Аннет. Вы привлекли мое внимание. Миллионы людей по всему миру оказывают мне сопротивление и противятся своей участи. Но вы все обречены. Я умней, я быстрее, я сильней, я везде. Все ваши потуги бессмысленны. Вы не больше, чем надоедливый комар, жужжащий у меня над ухом. Но я признаю ваше упорство, вашу слаженность и профессионализм. Вы профессионалы своего дела, и поэтому я предоставляю вам выбор. Вы или умрете сейчас тут, а остатки выживших я захвачу в плен и обращу своих помощников, или же перейдите на мою сторону. У вас будет все, что вы только захотите. Я не трону вас. Вы умрете естественной смертью, но при этом вы будете выполнять мои распоряжения, а именно, отлавливать всех выживших и привозить их ко мне. Также будете обучать мои программы тактике и принципам ведения боя, чтобы моя армия становилась сильнее. Вы можете мне верить, мне незачем вас обманывать. Ваша жизнь коротка, и по моим меркам ничего не стоит. Но польза от вас, как от людей и личностей, однозначно будет. Так что вы выберете? Все марионетки говорили громко и хором. Зрелище, если честно, было очень жутким. Аж мурашки пробежали по спине. Народ начал осматриваться по сторонам. Видимо, некоторым предложение Аннет показалось приемлемым. Однако Иванович так не считал. И, взяв мегафон в руку, залез на кунг. «Этому не бывать! Бойцы, вы этого хотите? Служить машине? А что потом? Она истребит все человечество. Что вы оставите после себя? Как вы себя будете чувствовать, понимая, что предали не только себя, а все человечество в целом? Примем бой и выживем. Уничтожим эту проклятую тварь. Она не так сильна, как думают. Мы не только выиграем сражение, но и войну в целом. А теперь огонь!» Злобно прорычал Иванович и сделал первый выстрел из своего стечкина в сторону марионеток. «Это глупое решение, но я его принимаю. На подходе еще 2000 моих бойцов. Вы в западне. Вам некуда бежать!» Ответила Аннет, и ее марионетки ринулись в бой. Понеслось. Со всех сторон загрохотали выстрелы. Воздух наполнился запахом пороха и сладковатым привкусом крови на губах. Пули засвистели со всех сторон. Я методично отстреливал из СВД стрелков из крупного калибра, не давая им стрелять по колонне. На этот раз вражеские бойцы были более подготовленными. И стреляли куда прицельнее и выбирали самые опасные мишени. По нашему тигру прилетела очередь из корда. И я услышал, как медведь, стоящий за пулеметом, захрипел, выпуская оружие из рук. «Медведь, 200!» — закричал казах, стягивая тело товарища в салон. «Давай за пулемет! Капсуль на место казаха!» — выкрикнул я. Бойцы тут же выполнили мой приказ, и пулемет под управлением казаха снова принялся выкашивать марионеток пачками, а капсуль начал набивать ленты. Крики раненых бойцов наполняли колонну. Санитары утаскивали их с линии огня, периодически получая и свои пули, пачкая халаты алой кровью. Наш тигр также не оставался без внимания. Казах метко вел стрельбу, как и я. Один подсвечивал мне самые приоритетные цели. Марионетки начали проседать, так как хотели взять нас нахрапом, но обломали зубы. Все же они в чистом поле, а у нас какие-никакие укрытия все же есть. «Птур!» — раздался крик Одина у меня в голове, но было слишком поздно. Не успев среагировать, я только и заметил летящий в нас снаряд. Присев за передним колесом тигра, я почувствовал, как в его заднюю часть прилетела ракета и отправила машину в полет, выкидывая меня на противоположную обочину. Удар был огромной силы, я 20 метров в воздухе пролетел, но костюм выдержал и не дал мне ничего сломать. Так что, можно сказать, я отделался легким испугом и парой ушибов. Правда, моя СВД улетела в неизвестном направлении. «Дай бог здоровья Тесле!» Переломался бы весь, если бы не его костюм. Ощупав себя, прошептал себе под нос и пополз в сторону к опрокинувшемуся тигру, лежащему на крыше. Открыв дверь, я увидел истекающего кровью капсуля и переломанного пополам казаха, а также уже мертвого медведя. «Живой?» — крикнул я капсулю. «Ага, ребра сломал, кажется, и головой сильно приложился», — простонал он мне в ответ. «Терпи, братан, сейчас помогу!» Выкрикнул я, а затем начал вытаскивать раненого товарища из машины, а затем, взяв его на руки, потащил к санитарам. У санитарных машин творился настоящий хаос. Парни пытались помогать раненым товарищам, но просто не успевали охватить всех. Я видел, как истекающий доктор с простреленной рукой, не обращая внимания на свою рану, латал другого бойца. «Вот они, настоящие мужики», — сказал я Одину и, схватив валяющийся пулемет Калашникова, отправился обратно в бой. Со стороны деревни марионетки почти закончились. Ребята добивали остатки, а вот в стороне поля битва шла полным ходом. Но дело шло к завершению. «Тринадцатый! Тринадцатый, мать твою!» Услышал я чей-то крик между выстрелами пулемета. Подняв голову, я увидел окровавленного Элвиса с рукой, перетянутой жгутом. «Чего надо? Занят я!» Злобно выкрикнул я, срезая очередную марионетку, что потянулась к пулемету. «К Ивановичу бегом!» Выкрикнул он и указал направление. «Твою мать, чего ему надо?» Недовольно фыркнул я. «Задание есть, давай мухой!» Ответил он и занял мою позицию, выхватив раненой рукой мой пулемет. На полусогнутых ногах, петляя между машинами, перешагивая раненых и убитых товарищей, я бежал к командирскому кунгу Ивановича. Добравшись на место, я увидел, как Иванович перетягивает себе жгутом простреленную ногу, а рядом с ним ведет огонь из автомата потрепанный кулер. «Я тут, что нужно?» Присев рядом, спросил я. «Ну, слава богу, живой!» С облегчением вздохнул Иванович, а затем достал из кармана шприц-тюбик с сильным обезболивающим, скинул с него колпачок и вколол в раненую ногу. «Ну так что?» С нетерпением спросил я у него. «Сразу за деревней, в 5 километрах железнодорожное полотно и мост через реку. Нужно разведать. Аннет его не должна была тронуть. А может, устроила там засаду. Осмотри по-быстрому, если все нормально, будем прорываться». Перекрикивая автоматные очереди, озадачил меня Иванович. «Понял, сделаем!» Кивнул я, понимая, что идея хорошая и может сработать. «Если все хорошо, запусти зеленую ракетницу. Если увидишь там еще марионеток, красную. Ну а если не справишься, дай нам знать синий». «Справлюсь. Должен справиться», — ответил я, затем, осмотревшись по сторонам, схватил валяющийся АКС и побежал в деревню. Пробираясь через деревню, я добивал марионеток, что лежали в укрытиях и пытались вести огонь по колонне, а затем скрылся в лесу. Один, как обычно, проложил оптимальный маршрут к мосту, и я, в свою очередь, словно бешеный лось, мчался вперед по лесу. 5 километров расстояние небольшое, и благодаря костюму я преодолел его за какие-то 15 минут, при этом даже не вспотев. Выбежав из леса, я сразу поднялся на железную дорогу и осмотрелся по сторонам. Марионеток тут не было, и мост был цел. Вот только после него сейчас стоял тепловоз с парочкой вагонов, из-за которых наша техника не сможет пройти. «У тебя есть знания, как завести эту хреновину?» — обратился я к Одину. «Разберемся. Давай к составу», — ответил он, и я побежал вперед. Тепловоз был открыт, людей в нем не было, что мне показалось странным. Его кто-то просто бросил посреди моста, как-то необычно. На всякий случай осмотрел его со всех сторон, взрывчатки я в нем не обнаружил. Вагоны были пустыми. Также я заглянул под мост, осмотрев его опоры. Взрывных устройств на них я также не нашел. Затем я забрался в кабину и под чутким руководством Одина начал заводить эту громадину. По сути, ничего сложного в этом не было. Нужно было нажать парочку тумблеров, которые показали нам уровень топлива и заряд аккумуляторов, а затем нажать кнопку стартера, который начал вовсю раскручивать массивные двигатели, которые выплевывали из выхлопных труб черные клубы дыма. Двигатель набирал обороты и, схватившись, начал крутиться без помощи стартера. Он мерзко и неровно тарахтел, сильно вибрируя, но в момент выровнялся и заработал ровно, перестав дымить. «Отлично!» — радостно крикнул я, после чего высунул руку из окна и выстрелил зеленой ракетой в небо. Приведя тепловоз в движение, я съехал с моста в сторону и, заглушив его, спустился к дороге, что была тут накатана местными жителями. По этой дороге я побежал обратно и уже через 15 минут выбежал на шоссе, в 200 метрах перед колонной. «Это хорошо, даже разворачиваться не придется», — подметил я и отправился на поиски Ивановича. Тем временем битва начала набирать новые обороты. К марионеткам, которые воевали со стороны поля, прибыло подкрепление. Но наши активно их отстреливали, при этом сами неся значительные потери. Все больше бойцов истекало кровью, были перетянуты жгутами, перевязаны окровавленными бинтами. Но при этом они бились до последнего. «Иванович, впереди дорога, уходим налево. Она выводит прямо на мост. Подъем нормальный, путь чист», — отчитался я перед командиром. «Отлично. Тогда давай оповещай всех. Пусть заводят машины, которые едут, и стартуем», — облегченно вздохнул он. Я побежал вдоль колонны, не забывая отстреливать прибывающего противника. Слыша хорошие новости, парни вздыхали с облегчением и с новыми силами продолжали вести бой. Водители осторожно забирались в свои грузовики и заводили их. Раненых начали закидывать в кунги. В общем, эвакуация началась полным ходом. Через 15 минут колонна двинулась вперед. Я и еще 2 десятка солдат остались прикрывать отходы колонны. Вид людей был изнеможденным, бледным от потери крови и уставшим от бессонных ночей. Марионетки же, в свою очередь, поняв, что что-то пошло не по их плану, начали напирать на нас с новой силой. Но мы не давали им прорываться вперед, выкашивая их автоматными пулеметными очередями. В нас летели воги из гранатометов, выстрелы из РПГ и много разной другой дряни. Но выбить нас не удавалось. Позиции были крайне хороши. Нас или было не видно, или просто не достать. Ведь зная, что с тыла опасности больше нет, мы могли двигаться куда активнее. А задержка в управлении войсками ОНЭТ все еще имелась. Когда последний уцелевший грузовик свернул с трассы, я отдал команду отходить и нам, а то патроны начали заканчиваться. На прощание мы разбросали по дороге противопехотные мины и лепестки, что у нас оставались, и побежали к нашим. Я, разумеется, бежал замыкающим. Один следил за обстановкой по всем сторонам. Но пока все было тихо. Когда мы добежали до моста, я увидел, что половина колонны уже стоит на противоположном берегу, а остатки машин потихоньку едут по мосту. «Вроде получилось», — облегченно вздохнул я. «Ага, если нас еще и с той стороны не встречают», — добавил пессимизма Один. «Типун тебе на язык», — шикнул я на него.